На борту веренного мне судна, речного монитора Флягина, в настоящее время находится иностранный шпион, законспирированный империалистический агент и фашистский прихвостень. Да? Буратов лихорадочно листал в голове лица собственного экипажа. Есть данные, что он имеет задание войти в доверие и потопить наш славный, много переживший боевой корабль. «Известно, кто это?» — спросил Буратов, холодея. Что-то там в подкорке мозгов уже откапывало решение загадки. Он сам подсознательно наваливался на эту крышку сундука Пандоры, боясь окончательного разумения. «Нам все известно, товарищ Буратов». «Все?» «Между прочим, данный агент и тайный фашист втерся и вам в доверие». «Мне?» Проклятый ящик Пандоры в голове уже почти открыл зев, но страшно было глянуть распахнутыми мыслями на то, что оттуда вываливалось. И не только вам, Буратов, но даже мне. Кожемякин сделал какое-то неуловимое движение, и на стол опустилась бумажечка со знакомыми каракулями. Где-то в груди у Буратова остановилось сердце. Это был его рапорт с просьбой ознакомить, провести на экскурсию коммуниста Сюри в артиллерийские казематы. То, что ниже красовалась размашистая, как и он сам, подпись Кожемякина, ничего не меняло. Ящик Пандоры в голове открылся окончательно. «Жорж», — с трудом выдавил Буратов. «Так называемый Жорж Сюри, тайный фашист и враг прогрессивного строя. Он же вроде, наоборот, антифашист. Борец с оккупантами», выдвинул совсем неуместное возражение Буратов. Он сразу пожалел о сказанном. «Наоборот, антифашист, любезный мой Володя», торжествующе улыбнулся Кожемякин. «Это, как известно, фашист. Правда?» Буратов смолчал. Каталась от виска к виску резонирующая волна паники. «Ладно, Володя, это все литература. Главное дело — практическое дело. Думаете, мне самому приятно давать вам такое распоряжение?» «Ничуть не приятно. Тем более вам, артиллеристу, спецу по баллистике. Если бы на борту все еще была пехота, то о чем речь? Резать людей по ночам?» Кожемякин на миг запнулся, уразумев, что употребил слишком выпуклое сравнение, но все-таки закончил. Это их непосредственные обязанности. Моргнул бы Абрамову и все дела. С меня взятки гладкие, пусть он сам назначал бы кого захочет. Но надо исходить из реальности, десанта уже нет. Надо самим управляться. Вы, Володя, у меня на особом доверии. А если у меня, вы сами понимаете, то и у партии. Вот как нужно все провернуть. Кожемякин заговорил быстро и четко по-деловому. Он чувствует к вам расположение. Выведите его на палубу подальше к корме. Я обеспечу, что в нужное время там никого не будет. Итак, в процессе мирной беседы пальнете в него пару раз. Можно больше. А один раз обязательно. Хотя это очень трудно, я знаю, пояснил Кожемякин спокойным, как лед, голосом. Пальнете ему в голову. Труп сбросите в воду. И Вальтер туда же. Хотя можете оставить его себе, если очень хочется. Вы понимаете, почему все должно делаться так? Никаких тебе трибуналов, приговоров перед строем. Нельзя убивать в наших людях веру в союзников. Даже если они сейчас и не нужны нам как союзники, то, может быть, в будущем будут нужны, правильно? Когда? Мертво спросил Буратов. Он еще надеялся на отсрочку. Длинную отсрочку. Сегодня примерно в 11 вечера по местному. Сверим наши часы. Неизвестно, когда Кожемякин уже встал и нависал сзади над Буратовым, теребя его левую руку с часами. Видите? Все со временем в норме. Не берите все это сильно в голову. Думайте, как я уже советовал, о красном знамени, о партии. Или вообще ничего не думайте. Тоже помогает.